Сергей, дружище, поздравляю тебя с днем рождения. Желаю тебе всего самого-самого наилучшего. Крепкого здоровья, удачи, чтобы дорога у тебя всегда была ровной, прямой, чтобы настроение у тебя было всегда отличное, приподнятое. Поздравляю тебя еще раз с этим маленьким юбилеем и прими от меня этот маленький и скромный подарок. Удачи тебе во всем!